Глава 4. Цена знания. Спустя несколько дней Юнь-Юнь спешила на занятия к госпоже Розе, поскольку была задержана портнихами, опоздавшими на примерку. Лисянь убеждала девушку, что они смогут уложиться в выделенное время. Однако, по какой-то причине, портнихи не угодили управляющей, с которой Юнь-Юнь старалась не пересекаться ни днем, ни ночью после неудачной попытки продажи сластолюбивому жениху, и та долго не впускала работниц внутрь. Юнь-Юнь переживала, что своей задержкой может оскорбить талантливую куртизанку, потому торопилась как могла. Но не успела войти в главный зал, где проходили занятия танцами, как мимо нее промчался некто, чья скорость и сила едва не сбили девушку с ног. Поскольку направлялся этот некто в тот же зал, что и Юнь-Юнь, ученица великолепных цветков привела себя в порядок и открыла дверь, чтобы увидеть разноцветные слои шелка, летящие по сцене в завораживающем вихре. Не успела Юнь-Юнь поразиться красотой зрелища, как шелковый вихрь остановился, и девушка смогла рассмотреть в его центре высокого стройного юношу и госпожу Розу, повисшую на его шее. Не зная, следует ли ей обнаружить себя и поприветствовать наставницу, Юнь-Юнь сделала нерешительный шаг вперед. Юноша опустил госпожу Розу на пол, убрал руки с ее талии и, схватив за запястье, помчался к лестнице на второй этаж. Юнь-Юнь не могла определиться, следовало ли ей окликнуть беглецов или нужно было дать им время для приветствий. Совершенно точно эти двое были близки друг к другу и встретились впервые после долгой разлуки. Однако время на занятие стремилось быть утерянным безвозвратно. Потому ученица решила подняться в покои наставницы и уточнить, как долго ей нужно будет подождать. Комнаты госпожи Розы располагались на третьем этаже, фактически опустевшем к полудню. Лишь госпожа Орхидея позволяла себе оставаться в покоях до самого вечера. Но ее комнаты находились в противоположной стороне, через пролет над главным залом. Юнь-Юнь поднялась и прошла в сторону приоткрытой двери. Она еще ни разу не бывала в этой части здания и ни разу не посещала госпожу Розу на ее территории. Из комнаты раздавались странные звуки, рваного дыхания и приглушенных стонов. Их сбитый ритм наряду со звуком хаотичного движения и летящих на пол вещей заставил Юнь-Юнь ощутить внутри нечто неопознанное, но тревожное и заставляющее стоять на месте, продолжая прислушиваться. А когда в проеме двери показался полуобнаженный мужской силуэт с красивым подтянутым телом, Юнь-Юнь резко схватилась за покрасневшие щеки. Подернутое страстью красивое лицо, узкая талия при широкой спине и сильных руках, способных оторвать от пола тело куртизанки, словно то было легким, как перышко, и забросить его на кровать, чтобы тут же накрыть собою и затянуть в чувственный порывистый поцелуй. Все это зрелище так взволновало Юнь-Юнь, что она невольно закрыла рот рукой, еще не до конца понимая собственные реакции. А затем резко отвернулась, чтобы встретить взгляд госпожи Азалии. «Что ты здесь делаешь?» – прозвучал строгий вопрос. «Жду госпожу Розу на урок танца», – совсем тихо отозвалась Юнь-Юнь. «Тебя зовет хозяйка, поторопись», – велела госпожа Азалия и проследила за тем, как ученица убегает в сторону лестницы на второй этаж. А сама подошла к проему двери и, не входя в покои, громко произнесла: «Не советую делать то, о чем потом пожалеешь». Госпожа Роза не заставила себя ждать и появилась в проеме в одном нижнем платье и с распухшими от поцелуев губами. «Я никогда не стану жалеть о чем-то подобном. Средний возраст моих гостей в Доме наслаждений равен половине века. Тебе ли не знать?» С мягкой и при этом непреклонной улыбкой ответила она. «Что касается Ло Джена, он вернулся в город на один день, и я не планирую терять время». «Я говорю не о твоем времяпрепровождении, а о расстановке приоритетов», бросила той госпожа Азалия и, даже не взглянув на полуобнаженного юношу за спиной прекрасной куртизанки, развернулась, чтобы уйти. «Ваши бесконечные соревнования с Орхидеей меня не касаются. Я вообще не обязана в этом участвовать», бросила ей в спину раздосадованная Роза. «Ты сама согласилась на участие. Никто тебя за язык не тянул». Не оборачиваясь, отозвалась госпожа Азалия. «И сегодняшний урок ты должна была провести, а потом до вечера заниматься всем, чем хочется». «Ты только что отправила Юнь-Юнь к хозяйке. Я прекрасно слышала ваш разговор, так что не надо делать вид, что я лишила ее каких-то знаний». Тем более, эта девчонка вряд ли вообще сможет понять, что я пытаюсь до нее донести. Эта девчонка талантливее нас всех вместе взятых. И думаю, ты это видишь, как никто другой. Я не удивлюсь, если спустя полгода она станет великолепным цветком. И лишь тебе решать, будет ли этот цветок твоим другом. Госпожа Азалия оглянулась и встретилась с госпожой Розой взглядом. Или врагом. Юнь-Юнь в этот момент как раз входила в помещение, где останавливалась хозяйка, когда посещала дом наслаждений. Эта старая женщина продолжала пользоваться косметикой и наносить румяна и помаду на свое морщинистое лицо. Однако никто из местных обитателей не посмел бы высмеять эту ее привычку. Хозяйка была бывшей куртизанкой, сумевшей выкупить и себя, и это здание в придачу. Такой востребованной она была в свое время. Но с тех пор, как в ее жизни появился сын, не способный передвигаться самостоятельно, заботы об источнике дохода ушли на второй план. Никто не знал, кто был отцом ребенка. Никто даже не задавал вопросов, как у женщины в преклонном возрасте в принципе мог появиться сын, а ведь хозяйке на тот момент уже было 45 лет. Причиной подобной тишины стали суровые наказания за распускание сплетен с последующей перепродажей работников в борделе или менее известные дома удовольствий. В городе Потерянной Луны последние отличались от борделей наличием 2-3 более-менее одаренных куртизанок, способных развлечь гостей не только своим телом, но и приятной беседой. Домами наслаждений же здесь назывались заведения, где все куртизанки имели ту или иную степень одаренности, а лучшие из них способны были своим мастерством посоревноваться с наложницами из императорского гарема. Юнь-Юнь побаивалась хозяйки. Она еще ни разу не сталкивалась с ней с тех пор, как стала ученицей куртизанок, и не знала, как та отнесется к подобному повороту в судьбе принятой ею служанки. Поэтому, едва переступив порог комнаты после получения приглашения войти, она тут же опустила взгляд, склонила голову и сложила ладони в уважительном жесте приветствия, которому была обучена госпожой Азалией еще в первые дни ученичества. «Подними голову», — прозвучал властный и немного хриплый голос. Юнь-Юнь не осмелилась ослушаться и встретила взгляд хозяйки, все такой же цепкий и недоверчивый, как и в их первую встречу. «Платье куртизанки идет тебе больше одеяний служанки. Хоть тут не прогадали», — произнесла хозяйка и выпустила струю едкого дыма, подслащенного какой-то приятной травкой. Удивительно, но выносить этот запах было проще, чем тот, который источали курительные трубки большинства посетителей дома наслаждений, а им был пропитан весь зал. «Благодарю за возможность», — ответила Юнь-Юнь, не зная, что еще можно сказать. «Как проходит твое обучение? Какими навыками ты уже овладела?» Проходя по комнате, поинтересовалась хозяйка и остановилась около юноши в кресле на колесиках. Он вновь был здесь, и Юнь-Юнь вновь не знала, как на него реагировать. Она впервые видела подобное проявление болезни, хотя успела насмотреться на прокаженных на улице, когда отправлялась за едой для служанок. «Успехи этой ученицы скромны. Я продолжаю осваивать этикет, разучиваю первую мелодию на цине, пытаюсь запомнить песню госпожи Орхидеи и занимаюсь с госпожой Розой, осваивая танцевальные навыки», — вежливо ответила Юнь-Юнь, стараясь смотреть лишь на высокую хозяйку и не опускать взгляд на дремавшего в скрюченной позе юношу в кресле. «Пытаться повторить за Орхидеей — это лезть головой в петлю, свисающую с потолка. Абсолютно бесполезное и даже вредное занятие», — отмахнулась хозяйка, распространив вокруг себя непривычный сладковатый запах. «Но что же мне делать? Ведь именно госпожа Орхидея, моя наставница по части исполнения песен», вновь опустила голову Юнь-Юнь, смешавшись и вспомнив слова Лисянь, сказанные почти месяц назад. Старшая сестрица предупреждала об этом, и то же самое говорила о занятиях с госпожой Розой. «Я вызову в дом наслаждений нескольких исполнительниц, чтобы ты могла выбрать песни, которые понравятся именно тебе, а затем разучить их. К Орхидее ты ходить продолжишь и о моей инициативе никому не скажешь», — уяснила. Цепкий взгляд хозяйки вызвал тревогу внутри девушки, но она тут же присела, сложив руки перед собой и принимая наказ. «Что касается танцев, продолжай следить за исполнительницами на сцене, развлекающими гостей по вечерам. Я слышала, ты не раз спускалась и подсматривала за их выступлениями. Прошу прощения, если нарушила какое-то правило или проявила недоверие к своей наставнице. Мне просто нравится наблюдать за танцевальными номерами». Еще ниже наклонилась Юнь-Юнь, испытав легкое волнение. «Ты все делаешь правильно. Чем больше ты наблюдаешь, тем больше приближаешься к пониманию», — спокойно отозвалась хозяйка и некоторое время следила за лицом юной ученицы, затягиваясь дымом курительной трубки. «Думаю, у меня будет к тебе еще одно предложение, но я смогу озвучить его лишь после того, как получу подтверждение твоей значимости», — выдохнув длинную струю, хрипло добавила она. «Что бы ни предложила госпожа, эта ученица будет рада выполнить поручение», — с готовностью отозвалась Юнь-Юнь. «Сколько воодушевления!» — хмыкнула старуха и опустила руку на голову юноши, нежно погладив того по волосам. От этого жеста тот проснулся и обвел комнату сонным взглядом, в итоге наткнувшимся на ученицу великолепных цветков. Уже знакомое взволнованное мычание юноши не напугало Юнь-Юнь, и все же она не смогла скрыть волнения и растерянности во взгляде. Она не понимала, почему он так реагирует на нее, и не знала, что должна делать в случае подобных реакций, потому застыла на месте и с осторожностью подняла взгляд на лицо хозяйки. Но та, казалось, была довольна увиденным и совсем не беспокоилась по поводу странного мычания юноши в кресле. «Каждый день после занятий со своими наставницами спускайся вниз с плащом и жди появления слуги с родимым пятном на лице. Тебя будут провожать до одного из зданий на соседней улице, где ты будешь получать дополнительные навыки, необходимые для куртизанки высокого уровня», — протянула хозяйка, чей голос смог перекрыть даже громкое мычание юноши в кресле. «Обещаю не подвести госпожу». Юнь-Юнь тоже слегка повысила голос, поскольку взволнованное мычание юноши не прекращалось. «Подойди», — скомандовала старуха, и ученица послушалась. «Поглоть его по голове». Прозвучала вторая команда, и Юнь-Юнь выполнила ее, осторожно прикоснувшись к волосам мычавшего юноши, что застыл в кресле в скрюченной позе. Единственное, чего желала девушка, это чтобы раздражающий, непривычный уху звук затих, а потому прикасалась к волосам аккуратно, даже нежно, не желая вызвать еще большего волнения юноши, которого по какой-то причине весьма беспокоило ее существование. После нескольких ласковых касаний тот перестал издавать звуки и затих, глядя куда-то вдаль рассеянным взглядом. «Отлично», — улыбнулась хозяйка и сделала знак служанке у двери, чтобы та забрала кресло-коляску с успокоившимся хозяином. «Госпожа, кто этот юноша?» — негромко спросила Юнь-Юнь, когда дверь за служанкой закрылась, и они остались наедине. «Тот, кем я очень дорожу», — прохрипела хозяйка и глубоко затянулась, после чего подошла к Юнь-Юнь и заставила ту запрокинуть голову, схватив за подбородок тонкими, но невероятно сильными пальцами. «О своем дополнительном обучении никому не говори. Я и сама еще не разобралась, почему оказываю тебе такую честь. Если ты подведешь меня, то закончишь хуже, чем портовые проститутки. Это тебе понятно?» «Понятно, госпожа», — взволнованно отозвалась Юнь-Юнь, не понимая, чем заслужила подобное обращение. «Ничего ты не поняла. Но у тебя все впереди, еще успеешь», — глухо ответила хозяйка и жестом отправила ученицу за дверь. Спустившись, Юнь-Юнь застыла в растерянности рядом с лестницей. Она не понимала, куда ей следует идти — на занятие к госпоже Розе, которая сейчас явно занята, или сразу к госпоже Орхидее. Ее дилемму разрешил молодой человек в дорогих одеждах с волосами, убранными в высокий хвост, что спустился в главный зал вслед за ней. «О, кажется, это про тебя говорила госпожа-вдова. А ты ничего такая», — с улыбкой протянул он, подходя к Юнь-Юнь и повторяя жест хозяйки. Девушка попыталась освободиться, но руки юноши были сильны от привычки держать меч, а намерение отпускать свою пленницу он не демонстрировал. «Сколько тебе лет? 15-16? У тебя очень красивая кожа», — присматриваясь к ее лицу, протянул Ло Джен. «Пожалуйста, отпустите меня», — вежливо попросила Юнь-Юнь, чем спровоцировала еще больше интереса к себе. «Ты игнорируешь вопросы гостя? Уверена, что обучаешься у великолепных цветков?» С азартом начал подтрунивать над ней Ло Джен. «Вы не гость дома наслаждений. Наши двери еще не открыты для гостей», — позволила себе ответить Юнь-Юнь, искренне не понимавшая, отчего все сегодня норовят схватить ее за подбородок. «А ты смешная», — рассмеялся молодой человек, запрокинув голову и открыв вид на длинную шею, с несколькими темно-красными пятнами. Юнь-Юнь невольно засмотрелась на них. Она знала, что такие следы могут оставить губы. Лисянь как-то раз объяснила ей, что в порыве страсти гости не раз портили внешний вид куртизанок, потому несколько лет назад в доме наслаждений алые лепестки подобные проявления любви были запрещены. И вот она видит метку любви на шее мужчины. «Ты куда смотришь?» Заметив ее взгляд, спросил Ло Джен, чей голос теперь звучал иначе. В нем появились незнакомые Юнь-Юнь обертона и какая-то особая хищная мягкость. Юнь-Юнь вспомнила все те картины, что предстали перед ее взором в комнате госпожи Розы, и невольно вздрогнула. А затем залилась румянцем. «Ты вообще понимаешь, как соблазнительно выглядишь сейчас?» Коснулся ее уха тихий шепот, отчего мурашки побежали по шее девушки куда-то под волосы. «Ло Джен!» — с досадой окликнула его госпожа Роза, стоявшая наверху лестницы, ведущей на второй этаж. «Уже ухожу, моя красавица!» Тут же отступил от Юнь-Юнь молодой человек и, послав своей любовнице воздушный поцелуй, а также незаметно одарив Юнь-Юнь заинтересованным взглядом, пересек главный зал и вышел через центральный вход. Он знал, что, не желая того, навлек беду на юную ученицу, но уже не мог ничего исправить. Сделанного не воротишь. Потому лишь мысленно пожелал ей удачи, решив непременно отплатить, если та продержится до его следующего возвращения. «Вижу, ты времени зря не теряешь», — глядя на Юнь-Юнь сверху вниз, протянула госпожа Роза. «Я ждала вас, наставница». Ловив в интонациях великолепного цветка что-то очень нехорошее, девушка склонилась, сложив руки перед грудью. «Ну, разумеется», — бросила ей госпожа Роза и спустилась, направляясь в сторону сцены. «Раз ждала, я не могу оставить тебя без наставления».